Глава 41. Башир встречал сына на пороге своего дворца. Старик, несмотря на свой возраст, все еще стоял прямо, гордо держа голову. Обнял Халиля, похлопал его по спине. «Рад видеть тебя, сын. Ты редко меня навещаешь». «А Мансур часто навещает?» — спросил зло, глядя отцу в лицо. «Что-то случилось?» Тут же насторожился Башир. И не зря. «Вчера его люди ранили двоих моих, а планировали они напасть на лагерь, где полно женщин и детей, и где сейчас находится одна из моих жен», — добавил зачем-то. Снова подумал о ней. Глубоко вдохнул. Под ребрами все заныло. «Где этот подонок? Я хочу его видеть. В доме Мансура я его не нашел». Отец шагнул в сторону и сместил взгляд за спину Халиля. «Вижу, ты пришел с целой армией», — кивнул на вооруженных до зубов мужчин. «В дом отца». «Я пришел за Мансуром. Отдай мне его, иначе я войду в дом сам». «А как же уважение ко мне, сын? Я тебя воспитывал по-другому». «А надо было воспитывать Мансура. Научить его воевать с мужчинами, а не с женщинами и детьми». Башир тяжело вздохнул. «И что ты хочешь с ним сделать? Ты и так отобрал у него город. Теперь и жизнь заберешь? У родного брата?» «Стоило бы. Но я не он. Я лишь отправлю его в тюрьму. Нужно было сделать это еще тогда, когда он переспал с Анисой. Ты его избил тогда. Он месяц пролежал в клинике, а потом еще год восстанавливался. Женщина этого не стоила». «Ее я вообще убил. А теперь понимаю, что не ту жизнь забрал. Так ты отдашь мне Мансура или мне самому его забрать?» Башир отошел от двери в сторону, склонил задумчиво голову. «Можешь проверить, Халиль. Мансура у меня нет. Я не знаю, где он. Он не появлялся уже довольно давно, и о его планах я не знал. Если бы знал, остановил бы». Халиль долго смотрел в глаза отцу, сжав челюсти и кулаки. «Я верю тебе, отец. Но знай, еще одна его выходка, и я снова приду. Я загляну под каждый камень, но найду его. И тогда ему мало не покажется. Я больше не буду его щадить только потому, что он мой брат. Он об этом почему-то забыл». «Ты сам развязал эту войну, Халиль. Я не оправдываю Мансура, но ты слишком жесток к своей семье. Ты никого никогда не щадишь. В тебе нет сочувствия. Ты не даришь прощения». Халиль криво усмехнулся. «Я не прощаю предательства. А ты простил бы?» Башир отвел взгляд. «Уходи, Халиль. Ни один из вас больше не переступит порог моего дома, пока строит козни против другого. Ни ты, ни Мансур. Я не желаю видеть, как мои сыновья грызутся, словно шакалы за добычу». Халиль стиснул зубы. Молча развернулся и пошел к своим людям. Махнул им рукой, сел в машину. «Куда поедем, повелитель?» — спросил водитель, и Халиль поднял на него потерянный взгляд. Он уже знал, куда поедет. К ней. Чтобы никто не навредил ей. Раз уж сам не смог убить. Нет, он не простил ее. Никогда не сможет простить. Но все еще ощущал отравляющую душу одержимость. И от нее он тоже никогда не избавится. Так и будет истязать Алису и себя. Ее увидел издалека. Ее яркий платок и улыбку, которой она словно выражала ему протест. Все такая же красивая, все такая же желанная. Даже несмотря на то, что была с другим. Последнее, конечно же, больно ранило. Как бы ему хотелось, чтобы того поцелуя не было. Тогда ему было бы легче поверить ее лживым словам. Увидев его, Алиса перестала улыбаться и уставилась прямо перед собой. Халиль удивился, увидев ее стирающую одежду других мужчин. «Что ты здесь делаешь?» Прогремел, подойдя ближе, и Алиса вздрогнула. «Помогаю женщинам», буркнула, не глядя на него. «Иди в палатку». «Нет». Вздернула нос, а Халиль схватил ее за руку и дернул вверх. Женщины заохали. «Ты будешь делать то, что я скажу». Встряхнул ее, как куклу, и, склонившись к ее лицу, прошептал. «Иди в палатку, а то побью тебя». «Ну так давай!» Вскрикнула она, подняв глаза на него. «Бей! Я тебя больше не боюсь!» Халиль вдохнул через ноздри, на мгновение закрыл глаза, набираясь терпения. А затем взял ее за локоть и потащил в палатку. Уже там толкнул на постели и поморщился, когда она всхлипнула. «Сиди здесь, без повода не выходи. Я все еще твой повелитель и муж. Я приказываю тебе». «Ты мне не муж. И никогда им не станешь. А я никогда не стану твоей женой». Он молча вышел из палатки, не желая ее слушать. Побоялся сорваться, хотя уже где-то в глубине души понимал, что не может причинить ей зла. Знать бы почему.